Его он ждал. Он и сам толком не знает. Громадные здания, города с башнями, чьи вершины теряются в облаках, невообразимые машины — все это его бы не удивило. Но увидел он безликую плоскую равнину, уходящую к неестественно близкому горизонту. Однообразие только и нарушали еще три корабля сверхправителей, высящиеся в нескольких километрах отсюда. На минуту в Яне поднялось горькое разочарование. Потом он пожал плечами. Все очень просто. Где же и находиться космическому порту, если не в таком вот пустынном, необжитом месте? Было холодно, но не слишком. Большое красное солнце висело низко над горизонтом. Света его вполне хватало человеческому глазу, но Ян подумал, что, пожалуй, быстро затоскует по зеленым и голубым краскам. А потом увидел. В небе выгнулся огромный тонкий полумесяц, как будто возле солнца натянули гигантский лук. Ян долго разглядывал его, потом сообразил, что путешествие не совсем еще закончилось. Этот полумесяц и есть планета сверхправителей. А здесь должно быть ее спутник, всего лишь база, откуда уходят в плавание звездолеты. Его повели к другому кораблю, небольшому, не крупнее земного пассажирского самолета. Чувствуя себя каким-то пигмеем, он вскарабкался на одно из высоких сидений, пытался в иллюминатор хоть что-то разглядеть на приближающейся планете. Перелет был стремителен. Не удалось различить отдельные черты ширящегося внизу небесного тела. Похоже, даже здесь, так близко от дома, сверхправителем служила разновидность того же межзвездного двигателя. Уже через несколько минут корабль погрузился в плотную, пестрящую облаками атмосферу. Двери открылись, и все вышли в подобие ангара. Своды его, должно быть, тотчас сомкнулись. Над головой Ян не заметил никаких следов входного отверстия. Из этого здания он вышел только через два дня. Никто не ждал такого груза, и его некуда было пристроить. Да еще на беду ни один сверхправитель не понимал его языка. Объясняться было невозможно, и Ян с горечью осознал, что войти в контакт с инопланетянами совсем не так просто, как это зачастую изображали в романах. Язык жестов оказался совершенно бесполезен. Он основан главным образом на выразительности движений, позы, лица. А тут у людей нет ничего общего со сверхправителями. Неужели язык людей знают лишь те сверхправители, которые остались на Земле? — думал Ян и решил, что тогда все напрасно. Оставалось ждать и надеяться. Уж, наверное, какой-нибудь здешний ученый, специалист по чужим обитаемым мирам, придет и займется им. Или он такое ничтожество, что никого не станут из-за него беспокоить? Сам выбраться из здания он не мог. У огромных дверей не видно было ни ручек, ни кнопок. Когда к ним подходил сверхправитель, они открывались сами собой. Ян тоже пытался на них подействовать. Махал, чем попало, высоко над головой, рассчитывая прервать какой-нибудь следящий луч. Перепробовал все способы, до каких мог додуматься, но безуспешно. Наверное, вот таким беспомощным оказался бы пещерный житель доисторических времен, заброшенный в здание современного города. Ян как-то попытался выйти вместе с одним из сверхправителей, но его мягко отогнали. И он отступился. Он вовсе не желал рассердить хозяев. Виндартен явился прежде, чем Ян успел прийти в отчаяние. Этот сверхправитель говорил по-английски прескверно, и притом чересчур быстро, но, что поразительно, чуть не с каждой минутой все лучше.